как во сне протянул я дрожащие слабые руки и коснулся поверхности кончиками ногтей. По рукам зазмеилась длинная и зеленая искра. Тень взметнувшейся крысы почти накрывала меня. Вероятно, другого исхода здесь было не предусмотрено. Но зеленая искра, стекая, достигла земли. Сразу стало темно, точно выключили окружающее. Тихо лопнуло в воздухе, выдохнув басом струна. Я, не видя, споткнулся о что-то громоздкое и услышал тревожный, натянутый детский дисконт. «Осторожнее, дядечка! Тут везде понаставлены стулья!» Я шарахнулся, повалив что-то, грохнувшее в темноте, раздробившееся на части, ударившее в колени. Жутковатая опахала мазнула меня по щеке. «Осторожнее, дядечка!» Но глаза мои уже привыкали. Это был, вероятно, какой-то забытый чулан. Неуютный, широкий, заросший седой паутиной. Связки стульев, как сталагмиты, загромождали его. Ведра, швабры, лежанка из плоских подушек, что-то вроде кривого, продавленного топчана. За окном в серых бликах струились горбатые тени, вероятно, от скопища демонов, тупо бредущих на штурм. А в углу топчана примостилась какая-то девочка, лет 7, если только я правильно определил, в рваном платье, в ботинках, с тугими косичками. Повернулась белесая, как из пластмассы, лицо. «Здрасте, дядечка! Вы немного тут поживете? Поживите немного, а то тут все время темно. Тетя Лина сказала, придет, а сама не приходит. Почему-то никто никогда не приходит сюда. А вы, дядечка, тоже уйдете и не вернетесь?» Белый бант мотыльком трепетал у нее на плече. Пальцы, точно сведенные, комкали мякоть подушки. Слабый луч пробивался откуда-то в этот чулан. Слабый луч. Меня будто током ударило. Я присел, задыхаясь от кома поднявшихся слез, взяв сведенные пальцы в свои ладони. Пальцы были холодные, как изо льда. Вообще ее, кажется, ровно и сильно знобило. Точно так же, как вдруг зазнобило меня. Зубы выбили неожиданную чечетку. Я спросил, подавляя противную нервную дрожь. «Что ты делаешь здесь? Тебя давно тут оставили?» Но она почему-то молчала, расширив глаза в рыжих, круглых, изогнутых скобкой ресницах. А затем покачнулась, как кукла, упав мне на грудь. «Папа? Папа, прости! Я тебя не узнала!» И, стремительно выпростав руки из моих кулаков, неожиданно быстро, отчаянно обхватила меня за шею. «Папа! Папочка, миленький! Больше не уходи!» Всю ее сотрясало болезненное заикание или спазмы рыданий, пробившихся изнутри. Ломкий сорванный голос захлебывался словами: «Папа, папа, я столько тебя ждала!» Две косички взлетели, как проволочные плетенки. На спине вместо платья топорщился плюшевый мох, и ворсинки его колыхались, как мелкие водоросли. Боль в сердце расширилась у меня до пределов груди. Я ведь слышал уже этот ломкий обветренный голос. превращающийся очень быстро в нечеловеческий крик. Ну, конечно, я слышал. Замученные животные, коридоры, тюрьма. Скрип башмаков, ветхлость камеры, боль, выворачивающая наизнанку феня, ножницы, следователь Мешков. Это было, когда я представился вместо Корецкого, то есть как бы включился в какой-то его проворот. Говорят, что в условиях Хроноса это возможно. Я сказал сквозь комок нетерпения и слез. Подожди, подожди, ну, конечно, я здесь останусь, но не плачь. Ведь я для того и пришел, посмотри мне в глаза, посмотри, я тебя не обманываю. Я, по-моему, уже не говорил, а кричал, гладя волосы, прижимая к себе тщедушное тело. Хрипы, стоны и шорохи переполняли чулан. Половицы его колыхались, как будто живые. Взвизгнув, вылезли гвозди на правой стене, а оттуда просунулась, пискнув, крысиная морда, и сказала, дохнув на меня перегаром и чесноком: «Слушай, дядя, ну до чего же ты бестолковый? Говоришь тебе, учишь, как с гуся вода. Ты, по-моему, дядя, слегка прибабахнутый, обязательно влезешь в какую-нибудь хреноту. Я тебя умоляю, оставь эту жужелицу. Ничего нет противнее детской любви. Вообще, нынче следует держаться подальше от молодежи». Морда вся искривилась, как будто готовясь чихнуть. Щетки белых усов процарапали пол и лежанку. Я услышал, как вскрикнула девочка у меня на груди. Заворочилась, вскрикнула. И что-то кольнуло мне шею. Я схватил кочергу, одиноко торчащую из ведра, и с размаху ударил по розовой мякоти носа, по ноздрям, так что жмякнул раздробленный хрящ, а из глаз, как под сильным давлением, брызнула жидкость. И Пасюк, будто в трансе мотаясь, затряс головой. «Ох, дурак же ты, дядя!» — сказал он ошеломленно. А затем, выдувая из носа коричневые пузыри, вдруг задрал морду вверх и опрокинулся на спину. Доски тихо и плавно, как шторы, сомкнулись за ним. Серым пологом рухнула толстая паутина. Кочергу я, подумав, засунул обратно в ведро. Я готов был сражаться сейчас с кем угодно, потому что теперь я почувствовал, что не один. Большеглазая хрупкая девочка сидела у меня на коленях и дышала, как дети, спокойно и очень легко. Вероятно, она незаметно сомлела от всех потрясений. Осторожно, стараясь не разбудить, я перенес ее на топчан. Руки девочки мягко распались, и она прошептала: «Не надо». И я тоже шепнул: «Не волнуйся, я никуда не уйду». Мне казалось, что сердце мое вот-вот разорвется от жалости и от силы, которая вместе с жалостью поднялась. Я подсунул под голову твердую, сплющенную подушку. Веки девочки дрогнули точно от горя. Вся она потянулась в какой-то ленивой истоме, а на тонких губах лепестками приклеилась кровь. Очень свежая, яркая, очень пугающая. Содрогаясь, я вытер ее мокрым платком, и спокойная девочка снова сказала: «Не надо». Я вдруг с ужасом понял, что она наблюдает за мной. Сквозь прикрытые веки, внимательно и настороженно. Нехороший какой-то был этот внимательный взгляд. Машинально я взялся за шею, где прежде кольнуло, и почувствовал ту же обильную скользкую кровь и соднящий укус — острием прорезающей вену. Я не знал, что мне следует делать и что говорить. Ощущение было такое, что я куда-то проваливаюсь. Комковатый платок пропитался до самых краев. Я швырнул его в ведьму, раскинувшуюся на лежанке. Но она очень ловко ногтями поймала его и, уже не скрываясь, довольно и сыто ощеривалась. — Ничего, заживет, не расстраивайся, — сказала она. И вдруг громко, надменно, по-взрослому расхохоталась. — Ничего, ничего, не расстраивайся, заживет. Вот тогда я действительно ощутил, что начинаю проваливаться. Страшноватый чулан расползался, как пластилин, зыбкий пол колыхался у меня под ногами, отверзалась сосущая и тянущая пустота, а внутри нее что-то булькало и переливалось. Одеяло, по-видимому, переваривало меня. Воздух был напоен какой-то прозрачной багровостью, словно светом от фотографического фонаря, и вся эта багровость ритмично пульсировала. Я летел сквозь пустые распахнутые этажи, будто сделаны они были из вязкого дыма, открывались убогие жуткие внутренности квартир. Дрема мятых постелей и панцири насекомых, почему-то все было засыпано хитиновой скорлупой. Выли краны, шипели оставленные конфорки, а в одной из квартир шевелились заточенные крючки, и в когтях их попискивало что-то трепещущее. Голос Апкиша где-то над ухом проговорил: «Я сегодня не вижу другого реального выхода. Мы сегодня имеем отвратительный материал, что-то вроде гниющего тухлого студня. Просто не за что взяться и не за что ухватить. Наступает, по-видимому, полное вырождение, копошение идиотов, дикий маразм. Нам нужны добровольцы, без жалости и милосердия. Те, которые смогут нырнуть в эту жуткую грязь и вернуться обратно на свет без единого пятнышка. Те, которые не пощадят и детей. Дети тоже отравлены с момента рождения. Зомби, монстры, чудовища вырастают из них, а потом растекаются гнойными пузырями. Мы должны начинать точно боги с неслыханной чистоты». Он нагнулся к крючкам и разъял их на две половины. Окровавленный серый комочек задергался на полу. Хохот нахальной ведьмы затих в отдалении, и тяжелый звериный раскатистый бас произнес: «Черт бы вас всех побрал вместе с вашими экспериментами! Неужели вы не дадите спокойно существовать, чтоб без подвигов и чтобы без потрясений? Почему вы все время хотите каких-то особенных жертв? Разве мало вы взяли? Практически все, что имелось. Я не жалуюсь, и я согласен со всем. Но, пожалуйста, больше не надо экспериментов, строек века, материально-технических баз, воспитания нового советского поколения. Пусть все это останется в лозунгах, лишь на словах. И не надо, пожалуйста, вашего светлого будущего. Потому что опять нам придется стелить миллионы костей. Пусть мы будем без будущего, но зато с настоящим. Жрите, пейте, воруйте, но пожалейте себя и не требуйте большего, чем можно позволить. А иначе однажды надломится твердый хребет, и колосс, раздирая страну, заворочается в агонии». В этот раз говорил просыпающийся бегемот, открывая широкую пасть и подергиваясь, как припадочный. Складки кожи, казалось, насквозь перечеркивали его и разило болотистой тиной, с опревшими водорослями. Щепки мебели были рассыпаны по полу, только пол почему-то стоял в этой комнате вертикально, а внизу вместо пола расположено было окно. Или сам я по-прежнему медленно переворачивался. Одеяло, по-видимому, куда-то тащило меня, и старуха в лохмотьях, в обрезках валенок возразила. «Да, но жить в этом тихом кошмаре тоже нельзя. Вы не знаете, что такое жить в тихом кошмаре и все время бояться того, что произойдет, даже если оно почему-то не происходит. В магазинах, в подвалах, на улице, в очередях, унижение, ненависть, облако зябкого страха. На площадке, где группа каких-то ребят и сосед, выползающий в кухню на четвереньках. Перемать твою мать, пожалела паскуда рубля. На работе, в кино, в переулке, ведущем к дому. Ночью в квартире, когда раздается звонок. Шторы вдруг ни с того ни с сего загибаются кверху. И всю жизнь, как лягушка, которую колют иглой. И куда ни метнешься, везде лишь торчащие иглы. И вдыхаешь, скукожившись, старость и смерть. Даже если они почему-то не происходят.